Полицейский «Форд» походил на немецкий «Тигр» времен Великой Отечественной, спрятанный в стоге сена. Корпуса не видно, а ствол башенного орудия торчит, как оглобля. «Форд» был невидимым для кого угодно, только не для диверсантов. Полицейские поставили его на заднем дворе гостиницы так, чтобы иметь выезды в обе стороны. Иначе могут запереть, перекрыв один лишь выезд. Скоблик воспользовался «Фордом» как приставной лестницей. С крыши он перебрался на карниз, оттуда проник в туалет через окно. Оглядев коридор с одной единственной дежурной лампой посередине, Скоблик набрал на сотовом номер телефона Михея. Связь здесь была неважной, и Михей ответил лишь через 20 секунд. Он к этому времени подобрался вплотную к центральной двери локанды и пытался разглядеть холл через опущенные жалюзи с внутренней стороны двери. Покачав головой, он отступил к углу здания. У парадного глухо. Свет горит в холле, и... Михей сделал короткую паузу, припоминая, как падал свет на зеленоватые жалюзи. В холле и на ресепшн. Еще раз глянул на окна своего номера. У нас темно. Михей отметил время. 1:50. Кажется, ничто не говорило о том, что строгие правила Андрея нарушены. Она закрывала гостиницу ровно в 23:00. Обычно клиенты, предупрежденные владелицей этой, по сути, ночлежки, не опаздывали. Свет на ресепшн. Михей опустил руку с телефоном. «Значит, Андреа там». Ступая по деревянному полу, вплотную к плинтусу, Скоблик поравнялся со своей комнатой. Переборол в себе желание повернуть ручку и войти. Он поступил бы так 2 года назад. Он вернулся в туалет. В мусорном ведре под раковиной нашел пустую банку из-под пива. Вернулся и аккуратно поставил ее на круглую ручку. Сдвинул в сторону половичок, чтобы при повороте ручки банка упала на пол. Поставив пистолет на боевой взвод, Скоблик продолжил путь. В шаге от лестничной площадки он остановился и присел. Осторожно выглянул и бегло осмотрел холл. Он с минуту находился на краю площадки. Свет в холле и на ресепшн позволил ему в деталях рассмотреть статичную картинку и оставить ее в памяти. Там же отложилась информация о возможном противнике, которого он был вынужден оставить в тылу, в своем номере. Он отступил на пару шагов. Выждав несколько секунд, вышел на связь с Михеем. «Давай», — прошептал он, прижимая трубку к губам. Андреа вздрогнула, когда отчетливо услышала за дверью кашель, затем шаркающие шаги, наконец стук в дверь. Спина похолодела, когда она услышала едва различимый щелчок на рации и еле слышный шепот Ди Мартино. «Всем приготовиться ждать моей команды?» К этому моменту его настроение, его отношение к Андреа резко переменилось. Он снова заиграл желваками. В руке его появился пистолет, и тут же ствол ткнулся между лопаток девушки. Ди Мартино зловеще прошипел. «Вперед, ни звука, иначе вышибу позвонок». Он взял ее за плечо и вывел из-за стойки. Поставив перед дверью, отошел в сторону. «Кто там?» — спросил Андреа, глядя на жалюзи, остро жалея о том, что ее не видно, что пластины сомкнулись плотно, как веки покойника. «Это я, Михей. Открой, Андреа. Не бойся». Все-таки она приманила их. Андреа бросила беспомощный взгляд на Ди Мартино. Скоблик стоял на краю площадки на одном колене и держал Ди Мартино на мушке. Он был готов положить его, но, не зная численности противника, считал выстрел преждевременным. Действия Ди Мартино читались как с листа. Едва Андрея возьмется за дверную ручку, Он по рации даст приказ подчиненным, и они, как тараканы, полезут из всех щелей. Если бы сейчас Ди Мартино обернулся, он бы увидел вооруженного противника. Скоблик максимально облегчал себе выстрел и фактически склонился над первой ступенью лестницы, оголяя тыл. Чтобы выглянуть в коридор, ему пришлось бы сделать два шага назад. «Всем приготовиться, ждать моей команды!» Двое полицейских, скрывающихся в номере, поняли команду по-своему. «Приготовиться» означало именно подготовить себя, максимально сосредоточиться, чего нельзя было сделать в заперти. Изнутри с успехом можно представлять, что творится снаружи. И старший, подойдя к двери, повернул ручку замка. Позади скоблика раздался грохот. Вот сейчас он мог сказать себе, что ждал его, но не так рано. Ди Мартино резко повернулся, вынося руку с пистолетом, и выстрелил вслепую, чем сбил с прицела скоблика. Тот тоже нажал на спусковой крючок, но пуля просвистела в сантиметре от головы противника. На громкий выстрел Ди Мартино отреагировали сразу несколько человек. В числе первых Михей. Он двинул ногой в дверь, отыгрывая инициативу у противника. Точно зная, что Ди Мартино стоит слева от двери, он, опершись спиной о косяк, надавил ногой на дверь, прижимая противника к стене. Вскинул пистолет для выстрела, но Ди Мартино опередил его на мгновение. Он не мог поднять руку с пистолетом, прижатую дверью свободной, оказалась только левая рука, которую он поднял инстинктивно, защищаясь. Он ударил локтем в стекло без замаха, но с такой силой, что разлет осколков едва не превысил разлет осколков гранаты. Михей убрал голову, невольно отпуская давление на дверь. Уловив справа движение, он вскинул руку и выстрелил в полицейского, показавшегося из жилого помещения. Михей не смотрел на Андреа, хотя она едва не помешала выстрелу, находясь к парню слишком близко. Ее волосы качнулись, лица коснулась горячая волна. Она смотрела на Михея и не узнавала его. В метре от него другое лицо. Сквозь изуродованные пластины жалюзи она увидела лицо Ди Мартино. Казалось, он смотрит из-за решетки, которую грыз годами, или глазеет из потустороннего мира. Полицейский отвлек Михея, и Ди Мартино воспользовался этим моментом. Он со всей силы надавил на дверь, выбросил руку вперед и ударил Михея в висок. И еще раз надавил на дверь, ломая сопротивление противника. Вооруженная рука Михея оказалась в проеме, края которого топорщились остатками стекла. Он вовремя выдернул руку, отпуская пистолет. Другой рукой оттолкнул Андреа от себя. Обладатель черного пояса и хакамы, он вышел на середину холла и принял хамми, оборонительную стойку.